3. Скоро Яшка привык к дороге и перестал чувствовать одиночество. Тем более, что время от времени он видел людей. Они возникали в сотни шагов, будто из воздуха, двигались навстречу Яшке и пропадали у него за спиной. Проехали два всадника на гнедых, тонконогих жеребцах, смуглые, в белых плащах и тюрбанах, с крючконосыми строгими лицами. Поперек седел у них лежали длинные ружья. Яшка струхнул, но всадники приложили к груди коричневые ладони и поклонились на ходу. Яшка растерялся и тоже неловко поклонился. Прошла женщина в темном длинном платье с маленькой девочкой на руках. Девочка спала. Женщина молча и печально глянула на Яшку. Потом проскочил по другому краю дороги рыжий мальчик, поменьше Яшки. Он был в матросском костюме, и толстой проволокой с крючком гнал перед собой обруч от бочки. Обруч подскакивал, а на мальчишкиной сандалии хлопал отстегнутый ремешок. На Яшку этот конопатый даже не взглянул. Ну и подумаешь. Оказалось, что и сама дорога вовсе не однообразна. Каменные плиты порой сменялись отшлифованной гранитной брусчаткой или потрескавшимся асфальтом. Песок по сторонам тоже тянулся недолго. Скоро обочины зазеленели. В траве мелькали то пунцовые шарики клевера, то золотые звездочки осота, то высоко торчали розовые свечи иван-чая. Один раз было и так, что Яшка целых полчаса шел среди рослых цветущих подсолнухов. Кое-где стояли у обочин старые дуплистые ясени. Вдали иногда чудились крыши и блестящие башни городов. Порой среди звезд появлялись и плыли, как белые луны, циферблаты часов. Они были разной величины и показывали разное время, а на некоторых стрелки бегали, как на секундомерах. Поди разберись, что к чему. Яшка и не пытался разобраться. Просто шагал без устали и смотрел. Он верил Юке и знал, что рано или поздно дорога приведет к Вильсону. Временами над дорогой нависали решетчатые полупрозрачные мосты без начала и конца, и по ним проносились разноцветные вагоны. Низко проскочил трескучий старинный самолет с красными крыльями и самоварной трубой. Труба дымила, сквозь стеклянные стенки капота было видно, как ходят шатуны и вертятся медные колеса мотора. На стекле и меди горели солнечные искры. Похожие на бублики колеса пронеслись метрах в пяти над Яшкиной головой, обдало ветром от пропеллера. Яшка даже присел, а потом увидел, как впереди на дорогу легко падает что-то белое, квадратное. Он подбежал. На камнях лежал воздушный змей. Обычный змей с рейками крест-накрест, с мочальным хвостом. Он был сделан из половинки газетного листа, и на листе этом Яшка прочитал заголовок «Туренская правда». Он обрадовался так, словно самого Стасика увидел. Конечно же, змей был знак того, что встреча близка. Ура! Змей, звонкий, легонький. От уздечки тянулась суровая нить. Не длинная, метров пять. Но ладно, сгодится и такая. Яшка умело, будто и правда делал это тысячу раз, намотал нитку на большой палец правой руки, а левый взял змея за уздечку. И вперед! Встречный воздух ударил в натянутый газетный лист, подхватил. Нитка, сматываясь, задергала палец, заскользила сквозь левый кулак. Потом рванула палец, как леска с попавшейся щукой. Конец был привязан. Яшка оглянулся на бегу. Змей летел следом. Но вот чудо-то! Он уходил все выше. Нитка непонятным образом удлинялась. Скоро змей был уже так высоко, что задел в небе один круглый циферблат. Тот покатился вниз и далеко позади Яшки грохнулся с фаянсовым звоном. «Не влетело бы», — с веселой опаской подумал Яшка и припустил еще быстрее. Быстрее полетел в лицо и встречный воздух. Он был теперь влажный, с запахом мокрых тополей, будто недавно здесь прошел дождик. А может, так и было? Во впадинах плит блестели водяные зеркальца. В них вспыхивали искры солнца и звезд. Попадались и большие лужи. Яшка весело разбрызгивал их, а через одну, широченную, решил перепрыгнуть. И перепрыгнул. Но поскользнулся и шлепнулся так, что в ушах словно затрезвонили будильники. Змей, конечно, оторвался и пропал. Яшка посидел, помотал головой, усилием воли прогнал из костей и мускулов боль. Уперся в плиту ладонями и глянул в лужу, на краю которой приземлился. Из гладкой воды смотрел на Яшку лохматый и любопытный пацаненок с круглым лицом, вздернутым носом и удивленно приоткрытым ртом. «Это кто же? Это я, да?» «Ну и ну». Вовсе не похож он был на мраморного мальчугана в парке. Тот весь такой ладный, гибкий, красивый, а этот... Костлявый, голова большая, плечи узкие. Головастик. А ведь головастик и есть, понял и узнал он. Лотик, вот ты кто. Значит, вон как повернулось. Настолько крепко засела в белом шарике память об этом приемыше мадам Валентины, что в него, в Лотика, он и превратился. Конечно. Мраморный мальчик, он ведь без души, просто оболочка. А что такое человеческие привычки и характер, ребячьи радости и капризы, кристаллик Яшка узнавал от восьмилетнего головастика. «Ведь я и раньше представлял себя таким», — вспомнил он, «и когда дружил с ежики, показывался ему в таком вот виде, на экране». Напоминание о ежике опять кольнуло Яшкину совесть. И чтобы отвлечься, он досадливо спросил себя: —